Создавались казачьи опорные пункты, появилось служилое казачество. А выгоды поселения здесь огромны. Течение Терек обеспечивало сообщение с Каспийским морем и Волгой. Здесь проходила караванная дорога из Персии в Москву. Пролегал торговый тракт в Грузию. Подарив служилым казакам земли эти, но не тронув их право жить по воле казацкой своей, начальных людей меж себя выбирать, атаманов и других, судить во всех делах по обычаям своим, государь поручает им защищать южное порубежье, помогает оружием, порохом, продовольствием. И честь отважным, гордым, свободным духом служилым казакам за это большая была. Мы причалили к берегу, не доходя до казачьего городка с полверсты. — А почему не к самой крепости? — удивился боярин. — Ночевать ходить можешь в крепость, но остановиться лучше здесь. Перечить боярин не стал. Во время плавания мы с ним почти не общались. С носа скинули сходни, а слуги и стрельцы снесли на берег скарб и продукты. Боярин условился, что через неделю корабль привезет провизию. Вскоре кораблик отчалил и отправился обратно. От ворот казачьей крепости к нам, нещадно пыля, направился конный разъезд. «Кто такие?» — грозно осведомился старший. Боярин важно ответил. «Дьяк, служилый по местного приказа Иван Коротков». Боярин достал из-за отворота кафтана пергамент с сургучной печатью и показал старшему. Казак взял пергамент, покрутил беспомощно, видимо, читать не умел, и вгляделся в печать. «Ну, с виду документ серьезный, печать на шнуре». Казак проникся к нему почтением и уже другим голосом спросил. «А что же не в городок к нам? По что на берегу?» «То дело тайное». Боярин важно поднял палец. «Ну, ежели помощь какая нужна будет, обращайтесь». «Остановиться где найдется? А как не быть? Есть хата для гостей». «Ну, а какая почище да получше?» «Она у нас одна», — заулыбался казак. Конный разъезд ускакал к городку. «Ну, чего стоите? Ставьте шатер!» — прикрикнул боярин. Стрельцы и слуги кинулись исполнять приказания. Через полчаса на берегу уже стоял довольно большой шатер, внутри которого слуги даже ковер раскатали. «Ну, лекарь, что дальше делать?» «Раздевайся до нога, в воду полезем». «Да ты что, меня на посмешище выставить хочешь?» — побагровел Иван. — «Не хочешь, чтобы тебя таким видели, прикажи охране цепью встать подальше, а слуг пока отошли в городок, на постоялый двор». Попыхтел боярин, да куда деваться, за 3-9 земель лечиться приехал. Стрельцы встали поодаль кругом, отвернувшись, слуги ушли в крепость. Боярин разделся, видок был еще тот. Кожа бледная, давно не видевшая солнца и вся в струпьях. «И что теперь? Пойдем в море купаться?» «А лечиться?» Я засмеялся. «Вот и начинается твое лечение». Раздевшись, я вошел с боярином в воду. Берег был беспесчаный, довольно мелко. Мы зашли по горло, поплескались немного. Вода в Каспии была не такая, как в Черном море, а более пресная. Сказывалась близость впадающей недалеко Волги. Конечно, лучше было бы лечиться на Черном море или на том же Каспии, но значительно южнее. Однако на Черном море крымские татары в Крыму и на северном побережье, на восточном — адыги, а на Каспии буквально в полусотни верст начинается владение Персии. Так что выбора не было. Вдоволь наплескавшись, мы вышли на берег и улеглись на песок, надо обсохнуть, позагорать. Пожарились на южном солнце и снова в воду. Эх, пивка бы еще сюда. Снова полежали и обсохли. «Кушать пора, проголодался я», — заявил боярин. «Не держу, иди в крепость, поешь и возвращайся». Боярин оделся и ушел, сопровождаемый стрельцами и слугами. Я остался один на берегу в шатре. Улегся на ковер, погрыз сухарей и вздремнул. Боярин вернулся, часа через два сытый и довольный. И вновь купание и лежание под солнцем. «Я что, так и буду все время купаться и загорать?» — удивился боярин. «А лечение когда начнется?» «Оно уже началось. Если ты думаешь, что я буду пользоваться тебя мазями, ты ошибаешься». Боярин хмыкнул недоверчиво, оделся и ушел в крепость в сопровождении стрельцов на ночлег. Так оно даже и лучше, спокойнее. Утром процедура повторилась. За спинами стрельцов, вставших в отдалении полукругом, боярин сбросил одежду и зашел в воду. Раздевшись, я последовал за ним. После водной процедуры, когда мы грелись на южном солнышке, боярин, оглядывая свое тело, заметил: «Интересно. Я сегодня ночью не чесался и спал, как младенец в люльке». «С каждым днем тебе будет лучше, вот увидишь». Я решил добавить к природным процедурам еще и гипноз. Зря, что ли, штудировал этот метод. Перед обедом, когда боярин уже оделся, я уложил его на ковер в шатре и начал сеанс. «Расслабься, слушай только мой голос. По рукам и ногам струится тепло, веки твои тяжелеют, закрываются». Ну и далее, как положено. Боярин впал в транс. Проведя сеанс, я закончил. На счет три ты открываешь глаза, будешь ощущать себя бодрым, полным сил. Раз, два, три. Просыпайся. Боярин открыл глаза, осмотрел шатер, как будто бы в первый раз его видел, сел и потянулся. «Ух, хорошо-то как! Вроде даже сил прибавилось. Странно, что не помню ничего. Ты не волхвуешь, лекарь?» «Помилуй бог, боярин! Христианин я! Вот!» В доказательство я расстегнул ворот рубахи и достал крест. «Да верю, верю, и крест видел, когда купались. Ну, так я в город пошел пообедать. И я с тобой поем горяченького».